Запись вторая. Ну что, настало время новой записи. По правде сказать, очень хочется сесть и так ковыряться в себе, так сказать, вспомнить, как я докатился до жизни такой. А то в последнее время события настолько быстро проносились в моей жизни, что успеваю только соображать, что вообще и как происходит. Иногда нужно просто сесть и разобраться со всем тем, что тебя окружает, с мыслями и проблемами. В нашем современном мире жизнь проходит в спешке, что нет времени даже подумать, взвесить все. Все только и думают, как заработать денег и как дальше прожить. Вообще, Дима говорил, что это из-за... Как он там говорил? Капиталистической системы, в которой мы все живем. Она специально заточена на то, чтобы у человека хватало времени только на самые необходимые потребности. Есть, спать и так далее. А все остальное время он работал и ни о чем не думал. Заполнить голову людей, да так, чтобы они сами и не знали об этом. Лучший раб, Темка, это тот, который не знает, что он раб. А раб, в свою очередь, не видит себя на месте освободителя. Он хочет иметь своих собственных рабов. Как-то он сказал мне такие слова. По правде сказать, не знаю, откуда он это взял. Скажу только, что тогда я не совсем понял, хотя думал об обратном. И смысл этого выражения дошел до меня спустя только несколько лет, когда я стал сам зарабатывать себе на хлеб. Я отложил ноутбук. Да, хотел записать свою историю и историю Димки, а меня на философство не понесло. Причем против моей же воли. Часто происходит не то, что хочешь, так ведь? Зачастую выходит диаметрально противоположное. Так, это что такое? Что за звук? Я стал оглядывать комнату в поисках источника странного звука. Было ощущение, что как будто кто-то водит палкой по стеклу. Такой полускрип, полускрежет. А, точно. Ветка уперлась в стекло и царапает его с другой стороны. Хотя мне показалось, что звук шел откуда-то со стороны прихожей. Но, найдя в своем мозгу то, за что можно зацепиться разумом, единственную логическую лазейку, я быстро забыл это и внушил себе, что эта ветка бьется о стекло. Это ведь так логично и вписывается в нормальный круг вещей. Я подошел к окну. Пока подходил, слышал со стороны улицы, как кошки дерутся. Такой протяжный звук. Мяу! Мяу! Вопль отчаяния и борьбы. А, вон, правда, видно, какой-то черный комочек забрался на дерево и все смотрит на кого-то. И, по-видимому, скалится. Так, интересно, сколько сейчас времени? 11:00. Ха. Интересно, что там означают 3 единицы в нумерологии, в которую я, кстати, не особо-то верю? Что-то там про поддержку внешних сил. А, ладно. Бог с этим. Да, время-то позднее. Хотя что удивительного. Дела... Да и писать я сел уже после 12:00, ближе к 1:00. Резко обуяла жажда. Пока шел на кухню, услышал непонятный звук со стороны входной двери. Как будто кто-то маленькой ладошкой прислоняется с той стороны и толкает так легонько дверь. Полушлепки такие. Они отчетливо были слышны в ночной тишине. Меня обуял страх. Как будто червячок ползает по животу и спускается вниз. Ноги пронзило множество маленьких иголочек. Дыхание сперло. Я стоял как вкопанный. Ну, конечно, меня застали врасплох. Какого черта? Кому приспичило в 2:00 ночи толкать мою дверь? И это нельзя было списать на ветер или еще что-то, как начинают обычно оправдываться герои страшилок. Отчетливо слышались шлепки. Вот они. Позади меня. Буквально в метре от меня кто-то толкает дверь со стороны подъезда. И зачем? Я взял себя в руки, зажмурился и подышал. Вдох, выдох. Вот, молодец, Темка. Дрожь и оцепенение начали потихоньку проходить. И вправду, чего я так испугался? Не ломится никто. Обычные шлепки. Сейчас узнаем, кто решил мне на ночь глядя дверь потолкать. Пока я собирался с силами и подходил к двери, шлепки уже прекратились. Отчетливо было слышно быстрые шаги по лестнице вниз на 1-й этаж. Звук, открывающий подъездной двери, не заставил себя долго ждать. Его было слышно даже с 5-го этажа. Ну вот. По крайней мере, мы точно знаем, что это не барабашка ко мне пожаловала, а обычный человек из плоти и крови. Сказал я это сам себе и, подбодрившись, потянулся к замку на входной двери, чтобы благополучно его открыть. Но перед этим на всякий случай посмотрел в глазок. Да, темно, хоть глаз выколи. Считай, что и не посмотрел. Ничего не видно. Просто чернота. Лампочка в подъезде перегорела, по-видимому, еще задолго до моего заселения в эту квартиру. И, походу, никто из соседей так и не удосужился ее поменять. Ладно, займусь этим. Открыл дверь. Она со скрипом отворилась, оглашая хриплый звук несмазанного петлей на весь подъезд. И этим тоже нужно будет заняться. Быстро промелькнуло у меня в голове. И передо мной встал кромешный мрак, освещаемый только маленьким оконцем внизу, лестничным пролетом ниже. Вроде ничего необычного не вижу. Вышел на лестничную клетку, ничего такого не заметив. Уже собирался возвращаться в квартиру, как увидел что-то около двери. Какой-то листок квадратной формы был прикреплен на звонок в небольшую щель сверху, и, по-моему, там было что-то написано. Подъезде не разобрать, нужно будет в квартире посмотреть. Зашел назад, закрыл на все замки дверь и отправился на кухню, с любопытством ожидая, что же там написано и что же это за квадратик. Ну да, листочек. Положил его на стол и включил свет. Уселся. Пробежал глазами по листку и оторопел. На нем простым карандашом, корявым почерком было написано: «Беги отсюда, пока можешь».